провинции Чагань сдан в эксплуатацию третий блок Хэнджуской гидроэлектростанции «Молодежная». На реке Чанджа построилась очередная мощная ГЭС. Она внесет вклад в достаточное обеспечение потребностей электроэнергии города Каньге, развитие экономики провинции и улучшение благосостояния ее населения. Церемония ее сдачи в эксплуатацию состоялась 8 сентября.